Глава 28. «Не верю!» — Даня хватает меня за волосы и запрокидывает мою голову назад. «Ты снова играешь мной! Я больше не куплюсь!» «Дэн, я тебя люблю!» — смотрю в его глаза. «Кажется, мы созданы друг для друга, но нам не быть вместе, как того хочет Данил. Но не разведусь я, естественно, с мужем из-за него. Мы можем только тайно общаться. Что его в этом не устраивает? Я ведь всегда считала, что мужчинам на брак плевать. Если бы сама Мирлана не затянула в отношения беременностью, то вряд ли бы он на мне женился. Как вольный ветер, как свободный волк. Только дети его останавливают. Только они для него все, а женщины так, приходящие и уходящие. Даня другой, кажется, он помешан на мне». Я, конечно, тоже схожу по нему с ума, но я более прагматична. Сначала финансовая уверенность, семья, а потом все остальное. На одном сексе далеко не уедешь. Секс — это скорее специи к основному блюду. Уж никак не само основное блюдо. Меня с Мирланом объединяет многое. Дети, общий быт. Я не могу так просто это разорвать. Да и ради чего? Чтобы жить с неродным отцом моих детей, погулять я могу и в браке. Так, пару вылазок в неделю, месяц, в зависимости от того, как время позволяет. Ну и все. Не могу понять, почему он против. Ему, наоборот, очень удобно. Я трепать языком не буду, он ведь тоже женат. Но нет. Ему подавай меня невестой. Даже смешно. Смешно-то, конечно, смешно, но почему-то еще больше заводит. Я как недоступная крепость для него. Спать со мной? Может. Но объявить официально, что я его женщина? Нет. Дарина. Дубай? Не. С тобой я никуда не поеду. А может, в Сент-Тропе? Он снова шлепает своей пятерней по моей пятой точке. Полегче. Жену свою так трогай, но не меня. Я помню, тебе нравилось это. Его темные зеленые глаза сверкнули. Боже, какой же он красивый! И знает же об этом. Полоскун. Мирлан, нет, между нами ничего нет и быть не может. Хватит. Веди себя прилично, или мне придется обратиться в полицию за твоих домогательств. Смотрю высокомерно в его глаза. Я могу. Я могу держать тебя в руках. Самое удивительное, что наша игра меня еще больше возбуждает. Заводит до чертиков. Облизываю губы. Он не отводит глаз от моего рта. Хочет. Я знаю, хочет меня, как и я его. Но нет, пусть для него будет запретный плод сладким. Чем доступным и в итоге ненужным. Дариш, да что с тобой? Смотрю, он напрягся. Брать девушку без ее желания не может. Есть у него остатки совести и крохи воспитания, за что спасибо его родителям. Но остальные свои грешки в упор не видят. Не вынимая бревна с твоих глаз, тычет мне на мои прегрешения. Чудной. Ты же скучала, он неуверенно говорит. Кажется, стал подозревать, что я не скучала. Я ведь по нему так тосковала, что никому не пожелаю так убиваться, даже врагу. Но он об этом не узнает никогда, даже на том свете, если таково имеется. Я не скучала. Не было времени скучать. Знаешь ли, работу пришлось искать. Я же уволилась из-за тебя. А поиск работы отнимает много сил. Не знаю, почему я это сказала. Видимо, захотелось его задеть посильнее. Мирлан сразу же потянулся к карману и достал оттуда пачку денег. Ничего не сказав, он кладет их на стол. «Что это?» Высокомерно говорю. Он не отвечает. «Дарина, дай мне шанс исправиться. Ты даже не представляешь, как я соскучился. Его губы оказываются на моей шее, а я уже готова лечь на стол, чтобы поддаться его провокациям. Останавливают меня только остатки гордости и разлитые по столу чай-кофе. Вспомнился вдруг наш разговор месячной давности. Как я начала качать права, требуя сначала кольцо, потом и свадьбу. Кольцо он притащил и не поскупился. Но вот жениться не будет. Он же не дурак. Так по ушам поездить влюбленной девице. Это в удовольствие станет позговорчивее. А так, чтоб серьезно, да хрен с маслом. Ему нельзя портить репутацию. Он политик. А семейный чиновник с детьми вызывает куда больше доверия, чем гуляющий бубен. Глянула на стол, на котором и колечко, и стопка денег. На секс он денег не жалеет. Себя он любит, конечно же. А если не подмазать, то хорошего секса не жди. Так что это все вложение в его будущие удовольствия. Интересно, а перед женой он как потом отмазывается? Слышала, что у некоторых мужчин просыпается совесть, и они жен одаривают подарками. Одна моя подруга даже всегда могла указать точный день, когда от нее гульнул муж. Если на вид очень стыдится, еще купил цветы, колечко, подвеску, но вроде не был замечен в каких-то пакостях, значит, гульнул. Она так сразу его и раскусывает. Правда, никогда не говорит. Потом мстит ему, устраивает незапланированную встречу с любовником. Шикарные отношения у них. В кавычках, естественно. «Уходи, пожалуйста. Мне надо собираться». «Куда собралась?» «На свидание». Слышу, как ключ вошел в дверной замок. Катька пришла. Ох, давно она хотела увидеть Мирлана и выцарапать ему глаза. Я сглатываю комок в горле. «Ой, что сейчас будет?»